101. Мозаика из крышек от бутылок. Отличное занятие для детей, практически не влекущее за собой беспорядка. Вам понадобятся множество крышечек от бутылок, толстый картон, клей. Вы ограничены только количеством имеющихся у вас крышек и разнообразием цветов. Если вашему ребенку нужна помощь, нарисуйте контур на картоне, к примеру, очертания бабочки или рыбы, и дайте ему заполнить его крышечками. Можно просто выкладывать мозаику и затем убирать крышки обратно. Если же вы захотите создать произведение искусства, приклейте крышки к картону.